Глава восьмая. Между Сциллой и Харибдой. Выйдя из кареты во дворе дворца, Сильви поняла, что здесь готовится к отъезду. Вокруг некоего странного сооружения, обтянутого пурпурной тканью с вышитыми на ней гербами кардинала, суетились слуги и гвардейцы. Они укладывали на телеги сундуки и прочий скарб. Другие проверяли собственную экипировку, тщательно осматривали лошадей и оружие. «Разве его преосвященство покидает Париж?» — прошептала Сильви. Она уже вполне пришла в себя, чтобы осмелиться задать вопрос. «Его преосвященство направляется на юг, к королю, чтобы вместе с ним разделить славу наших недавних побед. Постарайтесь не раздражать его преосвященство. Кардинал болен и предпринимает эту поездку ценой невероятных усилий воли». В том, что кардинал серьезно болен, Сильви смогла убедиться, когда ее ввели в спальню, где слуги заканчивали облачать его преосвященство. Яркое пламя в камине яростно боролось с холодом. В комнате было почти нечем дышать, но кардинал был бледен, как мертвец. Худоба Ришелье превратилась в изможденность, и его лицо, еще больше вытянувшееся из-за острой, почти побелевшей бородки, казалось не шире лезвия ножа. Глаза ввалились, а на шее и запястьях из-под длинной сутаны из красного муара белели кружева, прикрывавшие язвы, которыми, как говорили, было покрыто все его тело. Однако спину Ришелье держал прямо, а взгляд у него был властный. Двигаясь медленно, кардинал с трудом добрался до кресла у маленького стола, заставленного пузырьками и баночками. Потом повелительным жестом удалил из спальни слуг. Сильви впервые видела Ришелье без его кошек, но ее удивление продолжалось недолго. Вдруг откуда-то возник великолепный кот с густой пепельно-серой шерстью и вскочил на худые колени кардинала, который поморщился от боли. Длинная бледная ладонь сразу же погрузилась в шелковистую шерсть, и одновременно грудной, несколько хриплый голос спросил. «Значит, это снова вы, мадемуазель де Вален? Так ведь вас зовут?» «Когда-то давно я уже имела честь сообщить свое имя вашему преосвященству». «Да, вы правы, давно это было. Но вы почти не изменились. Да нет, пожалуй, немного подросли. Сколько вам сейчас лет?» «Скоро исполнится 20, монсеньор». «Я не буду спрашивать вас, чем вы занимались все эти годы. Во-первых, потому что кое-что мне уже известно. Во-вторых, потому что у меня слишком мало времени. Вы продолжаете петь?» «После многих месяцев перерыва я снова начала петь в капелле монастыря Визитации. Чтобы хорошо петь, на сердце должно быть легко. Или бесконечно тяжело. Утверждают, будто лебедь в предсмертное мгновение издает самые восхитительные звуки. Мне было бы очень приятно, если бы вы спели для меня в последний раз. Посмотрите, возле флорентийского секретера, там должна быть гитара». «Я не смогу петь, монсеньор», — тихо сказала Сильви, не двигаясь с места. «Почему?» «Я не лебедь, и к тому же... Возможно, приближение смерти улучшает голос, но страх его портит». «А разве вам страшно? Если мне не изменяет память, я слышал от вас уверение в том, что вы меня не боитесь». «Теперь настали другие времена, монсеньор. Тогда я была на службе у королевы и в пределах дозволенного была свободна. Сегодня я приехала из Бастилии, куда меня бросили под тем предлогом, будто я хотела отравить ваше преосвященство». Приступ сухого грудного кашля сотряс худое тело кардинала. отчего на его бледных щеках пятнами проступил румянец. Он склонился к столу, взял наполовину наполненный бокал и медленно выпил. «Но вы, естественно, вы никогда не хотели меня похоронить». «Я? Никогда!» — убежденно возразила Сильви. «Вы, наверное, и не хотели, но другие, те из них, кто вам дорог, к примеру, герцог Сезар?» «Он никогда не был мне дорог. Без госпожи герцогини он ни за что ничего для меня не сделал бы». «Допустим. Я очень хочу вам верить, но у вас тоже есть веские причины желать моей смерти, ибо пока я жив, ваш друг Бофор будет вынужден щадить особу Исаака де Лафма, который верно мне служит. Надеюсь, вы не станете утверждать, что не желаете этому человеку тысячи смертей». «Было бы достаточно одной, монсеньор. Тогда гнусные воспоминания, которые я о нем храню, быть может, несколько померкли бы, а главное, я смогла бы снова начать жить, не испытывая больше страха, что он опять появится. Я боюсь этого каждый день, проведенный в Бастилии». «Забавно. У него приказ больше вас не беспокоить». «Это слабое слово для принудительного брака и изнасилования». «Я могу с этим согласиться, но если я отдаю приказ, нарушать его не смеет никто». «Но до каких пор? Кто может поручиться, что Лафма не ждет кончины вашего преосвященства, чтобы расправиться со мной?» «Не говорите глупостей. У него не счесть врагов, и я его единственная защита. Да и то вряд ли. Он дважды чуть не погиб под ударами одного бандита, висельника, именующего себя капитан Кураж, который поклялся убить Лафма». «Почему же он его не прикончил? Я благословляла бы имя этого капитана». «И не мечтайте об этом. После этого Лафма окружил себя надежной охраной. Напасть на него означало бы пойти на верную смерть». «Ну что? Теперь мне удалось убедить вас в том, что у вас есть все основания желать моей смерти». Какое-то время Сильви молчала. Она была уже не в силах выносить того, как перед ней защищают ее палача, и дала волю кипевшему в душе гневу. «Разумеется, у меня есть на это все основания. Но мне никогда не нравились пути неправедные. Я всегда знала, что сама отомщу этому негодяю Лафма». «И прибегли к яду, излюбленному оружию женщин!» — торжествующим тоном воскликнул кардинал, который довел Сильви до исступления. «Яд дал вам Сезар Вандомский, и этот яд нашли у вас в комнате в Сен-Жермене». От изумления гнев Сильви сразу прошел. «В Сен-Жермене?» — пробормотала она, отлично зная, что не брала с собой злосчастный пузырек в летнюю резиденцию королей. «Разве вам об этом не сказали?» «Мне сказали, что у меня в комнате обнаружили яд и больше ничего. Кстати, на это я ответила, что до меня в этой комнате жили несколько фрейлин, и я не понимаю, почему обвиняют одну меня». «Может быть, потому что одна вы связана с Сезаром Вандомским, этим известным отравителем», — рассерженно проговорил кардинал. «Посмеете ли вы поклясться, что вот это никогда вам не принадлежало?» Загроможденного, стоящего рядом стола, Ришелье взял пузырек, который на раскрытой, дрожащей ладони подал Сильви, желая тем самым ее уничтожить, но в противоположность тому, что думал кардинал, ей почудилось, будто разверзлись небеса, и для нее запели ангелы. Душившая ее тревога, отвратительный страх погубить клятва преступлением, спасение своей души, все вмиг исчезло. Она упала на колени и, протягивая руку к кресту, который вздымался на груди кардинала, воскликнула: «Клянусь спасением моей души! Клянусь памятью моей матери! Клянусь, что впервые вижу этот злосчастный пузырек! И да будет мне свидетелем Бог!» Она не понимала, почему произошло чудо, ибо это действительно было чудо. Пузырек, сверкающий у нее перед глазами, был из толстого, но синего стекла, тогда как темно-зеленый пузырек Сезара был оплетен серебряной нитью. Быть может, это объясняло, почему ей твердили о Сен-Жермене, тогда как ее тайник находился в Лувре. Но в таком случае откуда взялась эта вещица? Но кардинал, сначала удивленный искренним порывом девушки, не признал себя побежденным. «Значит, герцог Сезар не давал вам этот пузырек? Вы тоже можете в этом поклясться?» «Всем, что есть у меня самого святого, монсеньор, клянусь своей чистой любовью к его сыну!» Ришелье в глубокой задумчивости снова положил на стол пузырек. Невозможно было не поверить в искренность этой девушки. Ведь если чей бы то ни было взгляд мог быть правдив и чист, то это был взгляд Сильви. И кардинал с его знанием человеческой души был вынужден согласиться с тем, что ему очень трудно признать Сильви виновной. Если бы она хотела его отравить, такая возможность ей представилась бы множество раз. «Неужели они посмели меня обмануть?» — сказал он, словно размышляя вслух. «Если люди хотят кого-то погубить, они идут на все, монсеньор», — тихо сказала Сильви. «Я не знаю, в чем обвиняют герцога Сезара, но его враги, естественно, подумали обо мне, которая столь многим ему обязана, чтобы подтвердить обвинение». «Господа де Вандом, не произносите при мне эту фамилию!» — прервал ее Ришелье. «Вы спасете вашу голову, моя милая, но их головы пока находятся под большой угрозой». «Пока?» — не сдержалась Сильви, в сердце которой снова воцарился страх. «Но до меня дошли слухи, что они уже находятся в Англии». «В Англии лишь отец. Сыновья вернулись, но король сослал их в собственные владения, учитывая заслуги при осаде Арраса. Могу вас уверить, что в Вандоме, Шенонсо или Анне они времени даром не теряют». Потом Ришелье, охваченный гневом, прибавил вслух, забыв о юной посетительнице: «Они замышляют заговор, я это знаю, и скоро получу доказательства. Они замышляют заговор вместе с господином Сен-Маром, который взлетел так высоко лишь потому, что этого захотел я. Но он долго не продержится на этой высоте вместе с месье, вечным заговорщиком, и с королевой, и, наконец, с Испанией». «Буфор и Испания? Это невозможно. Он борется против испанцев всеми силами. Что касается господина де Сен-Мара, он хочет жениться на принцессе, но я этому мешаю. Он хочет занять мое место, но, разумеется, я возражаю». «Но почему я говорю об этом с девчонкой?» Должно быть, так же считали и ожидающие во дворе люди кардинала. В комнату робко вошел офицер. «Монсеньор», — обратился он к кардиналу, — «ваше преосвященство, время идет, и...» Взгляд кардинала, метавший гневные молнии, смягчился. «Да, вы правы», — согласился кардинал. «Мадемуазель де Шамро все еще ждет?» «Да, монсеньор». «Пригласите ее!» Вместе с мадмуазель де Шамро в комнату ворвался запах амбровых духов, заставивший чихнуть Сильви, которая ненавидела этот аромат почти так же сильно, как и ту, от кого он исходил. На этот раз элегантная, как всегда, фрейлина королевы демонстрировала поразительное сочетание рыжих мехов и желтого бархата. Кардинал не дал ей время завершить почтительный поклон. «Я выяснил все, что хотел знать. Как мы с вами условились, вы отвезете мадемуазель де Вален в монастырь визитации Святой Марии. Карета вас уже ждет. Выйдя отсюда, попросите дуаена зайти ко мне перед отъездом в Бастилию». Кардинал повернулся к Сильви, лицо которой вспыхнуло от услышанной новости. Лишь неприятная перспектива проделать обратный путь в ненавистном обществе мадмуазель де Шамро омрачила радость избавления Сильви. «Прощайте, мадмуазель де Вален, но прежде чем мы расстанемся, хочу дать вам один совет. Примите постриг в монастыре Визитации, только там вы обретете покой». «У меня нет к этому призвания, монсеньор». «В этом случае вы будете не первый, и если Бог любит вас, Он подаст вам знак. В таком случае я буду ждать этого знамения». Сильви понимала, что желание всемогущего министра равносильно приказу, и что, дав подобный ответ, она бросает ему вызов. Но Бог или судьба только что избавили ее от необходимости лгать, а снова прибегать ко лжи она не хотела. По-прежнему чистый взгляд Сильви встретился с еще раздраженным взглядом кардинала, со сверкающими из-под взъерошенных седых бровей глазами. Но Ришелье сменил гнев на милость и лишь пожал плечами. «По крайней мере, оставайтесь в монастыре до тех пор, пока я не разрешу вам его покинуть. Это вы можете мне обещать?» «Да, обещаю. Да хранит Господь ваше преосвященство». «Благодарю вас, дочь моя. Подобное пожелание я нечасто слышу». В карете, насквозь пропитавшейся запахом амбры, обе женщины хранили молчание. Сильви, которой не терпелось вернуться в монастырь, смотрела, как мимо пробегают дома. Попутчица ее всю дорогу сидела, закрыв глаза. Однако, когда они, не останавливаясь, проехали мимо монастырской церкви, Сильви заволновалась. «Почему мы едем дальше? Его Преосвященство приказал вам доставить меня в монастырь». Закутанная в меха, прекрасная нищенка со скучающим видом открыла огромные глаза и сказала: «Торопиться некуда. Я хотела бы обнять на прощание брата. Он через час уезжает на войну. И не предполагала, что мне придется возиться с вами. Вам очень не терпится со мной расстаться?» «Мы никогда не были подругами, и я плохо понимаю, почему вы желаете, чтобы я присутствовала в минуты вашего интимного прощания. Лучше было бы оставить меня здесь». «Нет, все не так просто, ибо я везу довольно пространные инструкции для матери Маргариты и могла бы не успеть проститься с братом. Прощание не займет у меня много времени. Главное, чтобы вы оказались в монастыре Визитации до ужина. Как вам будет угодно». Вскоре они выехали за крепостные стены Парижа. Миновав крупное аббатство святого Антония, они углубились в лес, который словно огромная зеленая лапа охватывал Винсентский замок с его четырехугольными башнями. Грозно-воинственный вид замка слегка смягчала ажурная колокольня Сен-Шапель, что была почти близнецом того чуда, которым гордился дворец на острове Сите в Париже. Карета двигалась вдоль крепостных рвов замка. Легко понять, что герцог Сезар решил морем отделить себя от этой башни, — насмешливо заметила мадмуазель де Шамро. «Он томился здесь 5 долгих лет, а его брат, великий приор Мальтийского ордена, умер здесь через 2 года при странных обстоятельствах. Кстати, это единственное умное решение, которое когда-либо принимал герцог Сезар». «Что вы имеете в виду? Это же смешно, что Сезар хотел отравить кардинала. Будь это 5 лет назад, его можно было бы понять. Через 1/2 года Ришелье умрет, а, возможно, и раньше». «Я думала, вы любите кардинала. Конечно, состояние его здоровья не блестящее, но я плохо понимаю, как смертельно больной человек может пускаться в путь по дорогам Франции и ехать на границу королевства». «Не по дорогам, а по рекам. Носилки кардинала сплавят вниз по течению до Лиона, оттуда же водным путем до Тараскона. Кардинал не выдерживает даже хода мулов. Когда его высаживают на берег, то носилки несут на себе слуги». «Эту огромную махину? Но она не везде может пройти. Все, что мешает, будь это городские стены, сносит. Так уже не раз бывало. Но даже при этих условиях кардинал испытывает невыносимые муки при каждом движении. Правда, его выдержка выше всех похвал, а в основе ее лежит гордыня кардинала. Вот почему я всегда им восхищаюсь». «Это всем известно. Но что станет с вами, когда он покинет бренный мир? Найдете кого-нибудь другого, кем будете восхищаться?» «А вот это не должно вас волновать!»